Глава 5. Секрет обычной горожанки. Готово. На тесной кухне все было затянуто черным дымом, вся посуда была покрыта сажей, а ингредиенты почернели. Кулинарная битва, закончившаяся на этой кухне только что, была нешуточной. Сереброволосая Силь вышла из кухни с довольным выражением на лице. На ней был фартук. Ни коллег, ни владелицы кафе в этот момент поблизости не было. Силь даже не попробовала свои творения. Мясной пирог странного цвета и несколько очень странно пахнущих бутербродов, прежде чем разложить их по контейнерам. После этого контейнеры оказались в огромной корзине. Мурлыкая себе под нос какую-то веселую песенку, Силь переоделась и покинула кафе с этой самой корзиной в руках. Интересно, порадуются ли они сегодня? Улыбаясь, девушка отправилась в город. Пантеон. Вечер. Множество авантюристов по пути домой из подземелья заходят в приемную из белого мрамора, в которую сквозь высокие окна попадали лучи жаркого солнца. «Я пойду поговорю с мисс Эйной». «Понятно. Лили позаботится об обмене». «А я просто тут послоняюсь». Я решил встретиться со своей советницей Эйной. Лили со своим огромным забитым под завязку рюкзаком вместе с Харухимой и Микото направились к обмену, чтобы отнести туда всю принесенную добычу и магические камни. Вельфу нечем было заняться, поэтому он решил убить время у досок с объявлениями. Мы разделились. Как и у окружавших нас авантюристов, у семьи Гестии свои поручения, полученные в гильдии. Обычно мы относим добычу и магические камни на обмен в Вавилонской башне, но сегодня нам нужно заплатить налог, налагаемый гильдии на семью. Поэтому мы решили прийти сюда вместе, то есть разобраться со всеми проблемами одновременно, раз нам все равно надо было зайти в гильдию. Удивительно было видеть огромные очереди у приемных окон. Работники гильдии практически бегали по делам, пытаясь помочь всем и каждому. Когда наступила моя очередь, я предоставил Эйне краткий отсчет, потому что решил не тратить время на будничные разговоры, поэтому освободился я быстро. Кажется, девушки еще не вернулись с обмена, и у меня появилось свободное время. Посмотреть, какие объявления вывешены на доске гильдии, не такая уж плохая идея. В главном отделении гильдии немало информации о подземелье и других полезных для авантюристов вещей, включая общие советы по походам в подземелье. Я пробрался через собравшуюся у досок с объявлениями толпу и посмотрел на множество заданий, выставленных представителями торговых семей. «Сложно поверить, что на нас напала ракия, все будто так, как и должно быть». За пределами городских стен кипит битва против королевства Ракия, но между военным положением и обычными городскими буднями незаметна разница. Зал гильдии все так же заполняет множество авантюристов, вторжение никак не повлияло на повседневную жизнь людей и полулюдей. Нет, конечно, сильнейшие из авантюристов сражаются за пределами города, но далеко не все сейчас на передовой. Возможно, Арарио, точнее гильдия как представитель власти, пытается поддерживать поток магических камней и производство предметов из них. Если бы слишком многие авантюристы отправились в бои, это повлияло бы на экономику, и гильдия решила оставить для покорения подземелья столько авантюристов, сколько возможно. По крайней мере, у меня возникла такая теория, пока я стоял в окружении множества вооруженных и закованных в броню людей и полулюдей. «Что, правда? Снова? Что-то тут нечисто!» Мои мысли занимало вторжение Ракии, когда до меня вдруг донеслись обрывки разговора. Голоса раздавались у одной из досок с объявлениями, другие люди тоже заметили, как тут шумно, и начали подниматься на носочки, чтобы узнать, что стало причиной разговоров. Я даже подпрыгнул несколько раз, пытаясь увидеть, что было написано на той доске объявлений. «Кажется, появился монстр, который любит броню и оружие. А, Вельф!» Он выше меня, поэтому может видеть над головами. Судя по всему, он прочел объявление. «Любит? То есть ворует?» «Да, ворует. Некоторые монстры снимают экипировку с мертвых тел авантюристов, этот забирает ее прямо в бою». Удивительная особенность. Монстр, который ворует у авантюристов? Впрочем, если подумать, это не так уж и странно, поскольку монстры используют элементы ландшафта и естественную обстановку подземелья в качестве оружия. Хотя вид монстра в броне определенно меня бы поразил. Уверен, я не единственный, кому бы захотелось разрыдаться. Мы потом и кровью зарабатываем деньги, подбираем подходящую экипировку. Если бы кто-то своровал ее у меня, я бы не знал, что мне делать. Особенно если бы пропало оружие, к которому я так привязался. Монстр, который ворует оружие авантюристов, то, что необходимо нам для выживания. О таком страшно даже думать. Воспоминание о Минотавре с двуручным мечом неожиданно мелькнуло в голове. Ужас. Оно до сих пор вызывает у меня мурашки. Не нужно так себя накручивать. Выкинув страшные мысли из головы, я посмотрел на Вельфа. Где его видели? На глубинных этажах чаще всего. Судя по тому, что написано, подтверждены встречи, начиная с 20-х этажей. После этого Вельф пересказал собранную авантюристами второго ранга информацию. Кажется, он не воспринял это объявление всерьез, и он был не один. Многие авантюристы начинали смеяться во весь голос, а они не верили написанному. На самом деле, довольно многие авантюристы принимали объявление за шутку. «Кстати, об этом монстре написано кое-что интересное!» Вельф ухмыльнулся и перевел на меня взгляд. «Объявление было давно, но в нем говорилось, что в подземелье видели черного минотавра в броне». «Черного минотавра?» «Ага. Слухи о нем расползлись очень быстро, а потом также быстро исчезли, даже объявление сняли». «Обычные минотавры коричневатого ржавого цвета. Никогда не слышал о черных. Подвиды». Когда я спросил у Вельфа, идет ли речь о каком-то редком монстре, Вельф посмеялся и сказал мне не воспринимать все слухи всерьез. «Когда это ходил такой слух, Вельф?» «Около 2 месяцев назад, кажется». 2 месяца назад. Как раз в то время, когда я впервые поднял уровень. Вельф добавил, что тот слух ходил как раз тогда, когда он присоединился к нашей группе, поэтому он отпечатался у него в памяти. Я снова взглянул на доску. Множество авантюристов обсуждали возможность появления подобного монстра. На объявлении художником был сделан рисунок монстра в броне с мечом в лапах. Я смотрел на этот рисунок, пока девушки не вернулись с обмена. Сель взяла выходной? На следующий день после уплаты налогов семьи я решил зайти в щедрую хозяйку. Утренние солнечные лучи только начали освещать небо, а я уже был у входной двери. «Тмяка есть, Мя? Сель с нами улизнула?» Передо мной оказалась кошка-девушка Аня, размахивая длинным черным хвостом. По ее виду можно было подумать, что она злится. Даже после переезда в новый дом семьи Гисти, я забирал у Сели обеды перед походами в подземелье. Теперь в моей семье больше членов, а Микота еще и отлично готовит, поэтому мне бы не хотелось беспокоить Силь. Делать для меня обеды – это для нее лишняя нагрузка, но Лю с парой своих коллег пришли в поместье домашнего очага и практически умоляли меня продолжать брать обеды у Силь. «Ну что тебе стоит? Тебя не принимают даже? Подумай о подопытных кроликах. Услышь их боль!» Взмолились Руно и Хлоя, пока Лю смотрела на меня стеклянным взглядом. Почему-то все трое держались за животы. В общем, с того дня я снова ежедневно ходил за обедами, как и раньше, но уже довольно давно не заставал ее на работе. Мне стало интересно, что произошло, поэтому я решил расспросить других работниц, и оказалось, что Силь вообще не появляется. «Силь иногда делает пуф и растворяется в воздухе». «Хе-хе-хе, кмяжется, у нашей невинной девы есть свои секретики, Мя, но она не хочет загружать нас работой и всегда возвращается. Я вообще не знаю, как счет мне вести!» Несколько служанок, Руно и кошка-девушка Хлоя присоединились к стоящей парадной двери Ани. Я вспомнил, что они что-то такое говорили, когда мы приходили за рецептом торта для Микота, и что с того самого времени сильнее появлялось на работе. А это ведь было около 10 дней назад. «Ты должен понимать, что сильно нас не похоже. Она не живет в щедрой хозяйке. У нее есть свои дела, и иногда она пропадает». Кошка-девушки и Руно начали разговаривать о своих делах, а в это время к нам подошла Лю и спокойно сказала, что подобная не редкость. Другие работницы будто подшучивали над Силь и говорили с улыбкой, а в небесно-голубых глазах Лю читалась задумчивость. Почему бы вам не дойти до ее дома и не спросить, куда она ушла?» Мне захотелось узнать, почему никто не спросит Силь напрямую о ее заботах, и в этот момент девушки притихли. Но это было странно. Я задачно наклонил голову, но работницы были в точно таком же замешательстве, как и я. «Если подумать, мы... Мя... Кто-нибудь знает, где живет Силь?» «Никто. Мя еще никто не знает, как она проводит свое свободное время». Аня, Руно и Хлоя заговорили по очереди, я не мог скрыть удивления. Они работают вместе в кафе, и то, что никто ничего не знает о Силе вне работы, меня удивило. Лю ничего не говорила, пока я удивленно не повернулся к ней. Но даже она только подтвердила сказанное коллегами. «Мы пытались узнать. Мы спрашивали ее о личной жизни, но она лишь говорила, что ее жизнь секрет, и каждый раз меняла тему». Лю отвела взгляд, прежде чем это произнести. «Осмеяться только одно. Задмение, мальчик. Найди Силь, проследи за ней. Ирме, скрой её секреты. А? Отличная идея. Так мы раскроем сразу несколько её слабостей. Два зайца одним выстрелом. Слабости? Хлоя и Руно с энтузиазмом бросились ко мне. Я в холодном поту отклонился. Люна хмурилась. А ну перестаньте. Вы ставите господина Кранелла в неудобное положение. Но это замечание не слишком убавило пыл её коллег. Если мы мне значим награду, разве всё не будет улажено? Чтобы предмежить. Я могу спеть тебе песню. О, Аня, ты хорошо поёшь? Лучше всех меня. Почему бы тебе самому не послушать? Мне как раз не помешает горло. Не смей, глупая кошка. Тебе же медведь на ухо наступил. Сколько раз тебе говорить, что если ты начнёшь петь, к нам посетители ходить перестанут? Аня была готова что-нибудь спеть, даже распеваться начала. Но в этот момент на неё накинулись другие работницы. Они повалили кошка-девушку на землю и закрыли ей рот. От её мычания у меня со лба побежал пот. Насколько же плохо она поёт. «Господин Кранелл, прошу вас не принимать их слова всерьёз». «Ладно, не буду». Элю сказала всё предельно ясно. Я попытался улыбнуться в ответ. Решив не отвлекать больше работниц, я быстро попрощался. После этого я вышел из щедрой хозяйки.